Ребус Галла. Москва. Где-то под землей. 4 ноября, суббота, 14:41. «Слева!» — чешуйчатая тварь, зубастая пасть, когтистые лапы, толстый хвост появилась вдруг. Мечислав и Артем стояли в центре очередного помещения ребуса, на этот раз похожего на лекционный зал, и оглядывали вырубленные из белого мрамора кафедру и скамьи, не притаился ли кто. Яна осталась у входа, присела на пол возле вырезанной из черного камня горгульи и прислонилась спиной к стене, в надежде хоть чуть-чуть отдохнуть. Отвыкший обходиться без золотого корня, организм быстро терял силы, и даже прогулка на сотню ярдов давалась девушке нелегко. Опасности Артем и Мечислав не чувствовали, но держались настороженно. Пистолеты не опускали, что в конечном итоге и спасло им жизнь. «Слева!» Тварь словно выросла из невидимого портала и сразу прыгнула. И обязательно достала бы Артема, не окажись рядом барона. Мечислав открыл огонь машинально, среагировав на движение. Три пули врезались в тело твари. Особого вреда не причинили, зато отбросили в сторону. И наемник успел отскочить. «Я!» Два выстрела. «Назад!» Тварь, не оставив кровавого следа, юркнула за скамью. «Где?» «Прикрой!» Барон вскочил на скамью и медленно двинул вслед за зверем. Артем, стараясь не выпускать из вида безоружную Яну, послушно прикрыл напарнику спину. «Есть!» Три выстрела. «Сука!» Еще три выстрела. «Достал?» «Ушла!» «Моя очередь!» Мысль пришла за секунду до того, как гибкая серая тень прыгнула на кафедру, а с нее на Мечислава. «Пригнись!» Четыре пистолетных выстрела слились в серию. Пули попали куда надо, раскололи череп, и зубастое создание рухнуло на каменный пол. «Готово!» Внушающие уважение когти конвульсивно царапали камень. Однако без мозгов не воюют даже такие монстры. «Варан!» — произнес тяжело дышащий Мечислав, торопливо перезаряжая гюрзу. Пустую обойму барон убрал в карман. «Кто знает, может пригодиться?» «Откуда взялся?» «Из коридора?» — предположил Артем. Наемник стрелял экономнее барона. Потратил всего 6 патронов, разумно учитывая обстоятельства. «Эта сволочь выскочила слева, а проход в другой стене. Скрытая комната?» «Почему они работают?» — продолжил Люд, слушая в основном себя, а не напарника. «Если мы в ребусе, то голем не должен работать. Это невозможно, магия не действует. Если здесь Гала, то возможно все», — процедил Артем и повернулся к Яне. «Есть идеи?» И замер. «Яна?» Мечислав молниеносно развернулся. «Что?» Возле входа в зал пусто. Ни крови, ни обрывков одежды, никаких следов. Пусто. «Она пропала!» Москва. Москворецкая набережная. 4 ноября, суббота, 14:52. «Зная идиотизм сектантов, от них можно ожидать всего чего угодно», — рассмеялась Милана, разглядывая карту ребуса, составленную по результатам проведенной разведки. «Я больше чем уверена, что эти идиоты устроят засаду прямо у врат. В первом же зале попытаются перебить нас у порога». «Зачем?» — удивилась Ирина. «Чтобы не пустить внутрь», — объяснила Милана. «Фанатики наверняка считают, что мы оскверним дом Галла». И рассмеялась. «Оскверним дом скверны». Воевода секретного полка фыркнула. Довора и Радица заулыбались. Лица Марины и Сергея остались невозмутимыми. «Не смешно?» — спросила Милана. «Они верят», — скупо ответила Марина. «Ты им сочувствуешь?» «Я их понимаю». «Она ведь чел», — скривилась Радица. «А сектанты опустились до их уровня». «Не будем переходить на личности», — попросила Милана. «Мы в одной лодке». Как ни странно, но выпад Радицы оказался первым шовинистическим высказыванием за все время, что Марина и Сергей провели зелеными ведьмами. Дружинницы, разумеется, нет-нет, докосились на челов, словно удивляясь их присутствию. Но от выражения неудовольствия или скользких шуточек воздерживались. То ли сыграл роль приказ воеводы не задевать нужных челов, то ли помнили, что именно Марина завалила жрицу. «Извини», — пробормотала Радица, бросив быстрый взгляд на девушку. «Проехали», — коротко отозвалась та. «Без обид. Они действительно в одной лодке. Они заговорщики, собирающиеся сместить королеву Зеленого дома. их имена будут вписаны в историю. «Кто-то из вас погибнет на охоте», — неожиданно припомнил Мурзин. «А кто-то утонет. От радости». «Почему заговорщики не задумываются над тем, что с ними будет после победы? Потому что верят вожаку? Или их ослепляет блеск невероятного приза?» «Вернемся к делам». Милана склонилась к карте. «Скорее всего, сектанты разместятся в первом зале и атакуют нас сразу же, едва закроются врата. Они должны понимать, что мы немедленно вызовем подмогу». Тут же среагировала Ирина. «Галла в ребусе», — напомнила Милана. «Он наверняка захлопнет за нами врата и не откроет их». «Как же мы выберемся?» — недоуменно поинтересовалась Давора. «Так же, как и войдем. Через коридор порталов», — улыбнулась воевода дочерей журавля. «Разве не понятно?» Загадочный отросток, посланные Миланой разведчицы, обнаружили случайно. Две ее молодые племянницы не были колдуньями. Не знали о затее воеводы, а просто получили приказ изучить и составить карту одного интересующего зеленый дом места. Девушки честно исполнили поручение. Обошли все помещения ребуса и... провалились в портал, выбросивший их в Медведково. Проведенное удивленной Миланой исследование показало, что в коридор можно навести переход. И воевода решила воспользоваться неожиданной находкой. «Извини», — смутилась Фата. «Впредь, пожалуйста, будь внимательнее», — велела Милана и бросила быстрый взгляд на Мурзина. Показалось, что чел улыбнулся. Но нет, Сергей был невозмутим. «Пройдя через коридор, мы выставим в арочном зале охранение Ирину и Довору». Фаты согласно кивнули. «Вдруг сектанты знают о коридоре и попытаются сбежать?» «Они неохотно пользуются магией. Когда мы начнем убивать, они позабудут о своих принципах», — рассмеялась воевода и продолжила. «Я, Радица, Марина и Сергей идем дальше. Выходим к первому залу, и если мои расчеты верны, избавляем зеленый дом от скверны». «Что вы ее спящий обратно придумал?» — проворчала Радица. Милана усмехнулась, но тут же посерьезнела и внимательно посмотрела на Марину. «Сколько целей ты можешь держать одновременно?» «Две, может, три. Точно не знаю». Девушка передернула плечами. «Мне еще не доводилось атаковать нескольких противников». «Все понятно». Воевода перевела взгляд на подчиненных. «Надеяться только на Марину не следует. Она наша страховка, наше секретное оружие. Но работу за нас не сделает. Рубиться с сектантами будем сами». «И с жертвенными щупальцами», вздохнула Даора. «Стреляй первый», — посоветовала Милана. «У мертвого сектанта мертвое щупальце». Ребус Галла. Врата. Москва. Где-то под землей. 4 ноября. Суббота. 14:53. «На убой иголка привел. Как есть на убой!» «Заткнись!» Однако впавший в депрессию контейнер не унимался. «Големы, копыта! Боевые големы, мля! Включенные!» «Иголка от них с товаром сбежал! И мы не тупее, тоже при золоте будем!» «Точно!» «В натуре!» — подтвердил Уйбуй и вновь посмотрел на елозящего по стене бойца. «Иголка!» «А! Фигна! Дубина! Две и где?» «Кнопка не дается!» — плаксиво отозвался боец. Иголка уже несколько минут ощупывал бетонную стену подвала. Однако отыскать заветный проход к сокровищам не получалось. «Я думаю, кнопка там, а?» — сообщил боец, подходя к приятелям. «Только найти не могу». «Там, а?» — передразнил иголку копыта. «Обмануть ешил, гаденыш!» «Зачем?» «А кто тебя знает зачем? Может, ты обратно передумал?» «Или големов ждет», — добавил контейнер. «И вот големы знают уже, а нас положат». «Так?» — поинтересовался Уйбуй, испытывающий, глядя на попавшего под подозрение иголку. «Смелти нашей хочешь?» «Ага», — едва не ляпнул боец, но вовремя прикусил язык. «Не хочу». «Зачем тогда дверь не открываешь?» «Потому что кнопка потерялась», — раздраженно ответил иголка. «Помогли бы лучше, чем наезжать не по делу». «Ты мне не указывай», — хмуро велел копыта. «Не по чину тебе, Уйбую, указывать. К золоту вести по чину, а указывать нет». «Ты чё, боец? Бунтовать?» Копыта, разъярённый строптивостью иголки, собрался было устроить ему полноценную выволочку с обещанием самых страшных кар. Однако контейнер испортил замечательный момент. «Открывается!» «Заткнись! Дверь открывается!» — взвизгнул боец и, опасаясь включенных големов, распластался на грязном полу. Сообразившие, что к чему иголка и копыта, укрылись за кучей строительного мусора. «Пожалуйста, кто-нибудь! Пожалуйста!» «Это тетка!» — прошептал иголка замершему уйбую. «Я ее 100 раз слышал!» «Боевая тетка?» — так же тихо поинтересовался копыта. «Чей дурак, что ли, проверять?» «Кто-нибудь! Умоляю, помогите мне!» Жалобный голос удалялся. «Понесло!» — резюмировал уйбуй. «Дверь!» — выдохнула иголка. «Дверь не закрылась!» «И чё?» «Золото!» Боец вцепился в тачку, в которой валялась сумка с инструментом, и рванул на поиски клада. Копыто пнул распластанного контейнера, затем схватил его за шкирку и потащил следом. Оставлять все золото иголке уйбуй не желал.